«Ну, что я говорил?» — не унимался папа. «Совсем недолго ждать пришлось. И уж поверьте мне, на слово голодными вы отсюда не уйдете». Он улыбался всем троим Эймори, всем троим и каждому по очереди. Миссис Эймори коротко улыбнулась в ответ, но глаза у нее оставались какие-то остекленевшие. Мистер Эймори в глубине души, наверное, был зол на себя, хотя и старался этого не показывать. Нельзя же, в конце концов, взрослому человеку так испуганно подпрыгивать только из-за того, что какая-то штуковина у тебя в руках начинает свистеть и мигать красными и желтыми огоньками. Папа Шарлотты просто не мог удержаться от смеха. Мистер Эймори одарил спутника более чем прохладной улыбкой и одним единственным хмыкающим звуком «уф». Он направился к стойке, держа устройство двумя пальцами, большим и указательным. Так можно нести дохлую птицу, взяв ее за кончик крыла. Выделенный им столик оказался покрыт скользким желтым виниловым пластиком. В обеденном зале яблоку негде было упасть. В воздухе висел гул от множества ведущихся одновременно энергичных разговоров. По залу то и дело прокатывались волны хихикания, заливистого смеха или вообще утробного гогота. У официанток с неизменными брошками-сковородочками на блузках в руках были не блокнотики для записи заказов, а какие-то черные пластмассовые штуки, похожие на карманный калькулятор с антенной. Меню в светлых пластиковых обложках были внушительного размера, футов 15 в длину, и содержали те же самые цветные фотографии предлагаемых блюд, что в чудовищно увеличенном масштабе украшали стены зала. Внимательно изучив предложенные картинки, миссис Эймори заказала жареного цыпленка, попросив при этом не слишком пережаривать его на сковородке, а самое главное — подать его без этого кошмарного пережаренного лука. Официантка извинилась и сообщила, что, к сожалению, не может ничего изменить в заказываемом блюде, потому что... С этими словами она потрясла перед носом миссис Эймори своим радиокалькулятором. В ее обязанности входит только набрать номер блюда на клавиатуре, откуда он и передается на кухню. Мистер и миссис Эймори переглянулись и смиренно приняли этот очередной удар судьбы. Все заказали кто что хотел и посмотрели, как официантка нажимает соответствующие кнопки. Заказ был выполнен с рекордной скоростью, что позволило папе одарить мистера Эймори широкой, приятельской, если не сказать покровительственной улыбкой, как бы говорящей: «Такие места знать надо, со мной, парень, не пропадешь». Порции были очень большие. «Ну что, Джефф, что я тебе говорил?» По такому случаю папа даже решил перейти на «ты», как будто они уже сделались закадычными друзьями. На каждой тарелке возвышалась целая груда, изрядно прожаренной на тех самых шкварчащих сковородках еды. Папа с огромным удовольствием вгрызся в свой смачный чикен Сэма, утопающий в лаве сметаны. Миссис Эймори осматривала поданного ей цыпленка с таким видом, словно он был живой и в любую минуту мог проснуться и заклевать того, кто неосторожно разбудит в нем дикого зверя. Разговоры за столом окончательно стихли, улыбки погасли. Наконец мама, судя по всему, все-таки пришедшая в себя после инцидента с сорвавшимся у Беверли твою мать, решила нарушить показавшееся ей немного неловким молчание. Она была уверена, что за столом положено вести светскую беседу, а потому обратилась к мистеру Эймори. «Ну, Джефф, а теперь расскажите нам, что за город ваш Шерборн? Очень уж мне любопытно узнать, как вы там живете». Усталая, смиренная улыбка. «Это на самом деле небольшой поселок, миссис Симмонс. Очень маленький городок. Население всего, точно не припомню, наверное, 1000 человек или немного больше. Да зовите меня просто Лизбет, Джефф». «Так это вы, значит, там и работаете?» Еще одна усталая улыбка, сопровождаемая озабоченной складкой на лбу. «Нет, я работаю в Бостоне». «А что же у вас за работа?» «Терпение, достигшее наивысшей точки». «Да, в одной страховой компании. Коттон Мезер». «А, Коттон Мезер. Ну да, слыхала, слыхала». «Не слышала, а именно слыхала». «Ой, Джефф, расскажите, а что же вы там делаете в своей Коттон Мезер? Очень было бы интересно узнать, правда?»